Глава 13. Я сцепила зубы, но было слишком поздно. Слова покинули взлетную площадку и вылетели на волю, аккурат в ладу в уши. Зажмурившись, я съежилась, успевая пожелать себе провалиться под землю, обратиться собакой и убежать. Оказаться на необитаемом острове и еще ряд вариантов, каждый из которых выдернул бы меня из этой ситуации до того, как среагирует Яблонев. «Агата!» «Не надо!» Сглотнула я. «Можем сделать вид, что я этого не говорила? Давай расскажу что-нибудь другое. Например, как я воровала яблоки у соседей на даче, или симулировала простуду, чтобы не писать контрольные по алгебре, или как один раз я...» «Агата!» Влад чуть сжал руки вокруг меня. «Остановись. Все нормально. Я честно доверил то, что уже давно гложет меня. А ты честно поделилась тем, что мучает тебя. Это останется только между тобой и мной. Не нужно так смущаться». «Мучает». Верное слово. Еще неделю назад я понятия не имела об этой своей стороне. А сейчас она просто поглощает меня в присутствии Влада. «Я не могу с этим бороться», — пробормотала я. «Потому что с этим не надо бороться. Когда я впервые осознал свою сущность, у меня появилась непреодолимая тяга к высоте. Я забирался на крышу, на деревья и часами сидел, глядя вдаль. Лучше бы меня манило сидеть повыше, чем это». «Почему ты так реагируешь? Проблема в боязни физического контакта?» «Нет у меня боязни физического контакта. По крайней мере, не любого. Просто это ненормально, стыдно, и я... Ты что, правда считаешь мою просьбу совершенно обычной? Может, нам теперь так здороваться? Все руки жмут, а мы будем друг другу шею кусать?» Влад разомкнул руки, отклонился и внезапно положил их мне на плечи, чуть сжав. Я заткнулась, когда он сжал еще раз, а потом принялся массировать мой плечевой пояс и шею через свитер. Длинные пальцы ведьмака нажимали ровно так и там, где было нужно, не принося болевых ощущений, как это иногда бывает. «Да, я считаю твою просьбу совершенно обычной. На самом деле она достаточно банальная для таких, как мы. Ты хищник, я хищник. Уверен, у Варвары и Саши тоже есть какой-то ритуал. Две кошки не могут не царапаться или не чесать хребет. Единственное, о чем тебе всегда нужно помнить, это то, что практикующий — доминант в связи с фамильяром. Особенно в тандеме темных. Светлые цепляются за равноправие, но ты сама видела, как безропотно Ира ушла за Лёшей из твоей квартиры. Знаешь, что такое укус в шею в животном мире?» «Доказательство, что кусающий победитель», — ответила я, смутно припомнив какую-то статью о волчьих стаях, найденную на просторах интернета. «Верно. Твоя просьба приятна для меня. Не только с точки зрения сущности, но и того, кем я являюсь. Для темного мало что может быть приятнее, чем такое предложение власти. Подставляя свою шею, прося об укусе, ты тем самым подтверждаешь мой статус». «Утверждаю тебя главным». Зачем-то сказала я, начиная понимать таинственное переплетение знаков сущностей, связи практикующего и его помощника и обычные реалии. Это все как трехслойный пирог. Я человек, я фамильяр, и я док. Именно в такой последовательности. Я знала верхний слой, Агату Вольскую. И она сопротивлялась нижнему, назовем его герцогиней. Смущение Агаты сталкивалось с желаниями герцогини. И конфликт бил прямо по среднему, где жил фамильяр, заряжаясь от обеих этих ипостасей. Попахивает сумасшествием, но так и есть. «Да». «Тогда зачем ты отпускал все эти шуточки?» «Чтобы ты быстрее перестала реагировать на это и приняла как часть тебя. Я ожидал слов «да» и «что?» «Смирись». «Выходит, когда ты...» Я запнулась, все еще заставляя себя говорить об этой странности, чтобы там Влад не утверждал. «Укусил меня тогда несколько раз. Тебе тоже было приятно?» «Агата». В голосе парня прозвучали те самые волшебные нотки в сочетании с массажем, приведшие меня в эйфорию. То, как князь действует на меня, пугает. Совершенно. Непривычно, завораживающе, словно одного этого мне всю жизнь не хотелось. «Достаточно было укусить всего раз. Я смог остановиться только на четвертом. Сама как думаешь?» «Вау. Принцип честности Яблонева нужно закатывать в банки и продавать всем парням под видом невидимой пены для бритья». Прямолинейность ведьмака сшибала с ног и выбивала из легких воздух. Глубоко вздохнув, я попыталась поймать за хвост разбежавшиеся мысли, но не получилось. «Ты все еще хочешь, чтобы я тебя укусил?» — низко спросил Влад, притянувшись к моему уху. Даже если наша беседа и отвлекла меня, один вопрос таким тоном вернул желание, отдающее тем же жаром, с каким я иногда думала об этом по ночам. Мое молчание оказалось достаточно красноречивым, чтобы массаж оборвался, и его левая рука вернулась на мой живот, обнимая. Наклонив голову, я отодвинула воротник свитера, чувствуя ток ожидания, разнесшийся по телу и сотрясающий каждую его клеточку. Его пальцы перехватили мои так, что ткань мы держали вместе. Кожу защекотали волосы, горячее дыхание запустило мурашки. Я дернулась, когда он чуть лизнул участок справа, намечая место укуса. И от удовольствия на голове зашевелились волосы. Ожидая укуса в шею, я шумно выдохнула, когда его зубы нежно сомкнулись на мочке уха и слегка потянули вниз. «О боже!» Далее последовал гвоздь программы. Влад прикусил намеченный ранее участок, и я толкнулась на него, вжимаясь в грудь, стискивая его руки, конвульсивно сжимая все мышцы. Похоже, теперь я понимала экстаз жертв вампиров, как его описывают в книгах. Слова и хорошая фантазия в этом случае не передавали и сотой доли. Хотелось еще, еще и еще. И Влад дал мне это. Исследовав мелкими укусами правую сторону, он перешел на левую. В какой-то момент из-за моей неспособности усидеть ровно, не реагируя всем телом, ладонь парня сместилась с живота на грудь. И это было еще лучше. Я не думала, как это выглядит. Не думала, что будет потом. Я вообще не думала. Внутри билось что-то темное, когтистое, жадное, и оно требовало продолжения банкета. Именно оно заставило перехватить руку Влада и прижать обратно, когда он по-джентльменски решил ее убрать, едва поняв, где она оказалась. Почувствовав зеленый свет, мой практикующий одновременно укусил и сжал грудь. Не знаю, что за звук вырвался из моего рта, но он точно был неприличным и эротичным, как и все происходящее с нами в этом круге. Мне никогда еще не было так жарко, так дико, так хорошо, так правильно. В очередной раз содрогнувшись от нового укуса, я наткнулась задницей на то, чего раньше не было. Не только Влад воздействовал на меня. Его возбуждение, упирающееся в меня, служило неоновой вывеской этой истине. «Агата!» — хрипло позвал темный, с усилием отстраняясь и убирая от меня руки. «Агата Круг!» Моргнув, с трудом понимая, о чем это он, больше занятая происходящим между нами, я посмотрела по сторонам, стараясь отдышаться. Как волосы оказались у меня на лице. Чёрт, я вспотела, как же душно. Свечи погасли. Задыхаясь, отметила я, пялясь на светящиеся кончики потухших фитилей и морщась от запаха дыма. И что это значит? Вместе с тем я поняла, что комната погружена в полумрак. На улице стемнело, никаких ламп Влад не включал, свет уличных фонарей, проникающий в окна, лишь создавал причудливые тени. Постепенно вернулось понимание, кто я, где нахожусь и что только что делала. «То, что связь между нами установлена», — ответил Влад, и ничто в его голосе не выдавало случившегося в этом круге всего пару минут назад. «Огонь погас, потому что в нем больше нет необходимости. Наши секреты освещены и приняты. Посиди, сейчас включу свет». Подтянув колени к груди, я обняла ноги, плохо представляя, как вести себя дальше. Тело все еще горело от прикосновений Яблонева. Мозг лихорадочно упорядочивал мысли. Эмоции походили на карусель со сломанным пультом управления. Под потолком загорелись квадратики встроенных светильников, и я заморгала, привыкая к свету. Влад стоял возле лестницы, засунув руки в передние карманы джинсов, и смотрел на меня. Волосы ведьмака были растрёпаны, глаза казались угольно-серыми, с крапинами свинца, притягивая внимание так же, как вьющийся дым над костром. О чем бы он ни думал, злости не было, и от этого легче дышалось. Впрочем, не настолько легче, чтобы заговорить первой. «Я утратил контроль», — тихо заговорил Яблонев. «Прошу прощения». «Ты утратил? А, по-моему, это я та, у кого снесло крышу». Возразила я, прекрасно помню, чья изначально это была идея. «Ты всего лишь оказалась под воздействием моей энергетики. — покачал головой Влад. «Поверь, я знаю, о чем говорю. В следующий раз такого не повторится». Невидимый молот удивления опустился мне на голову с такой силой, что вокруг залетала стайка птичек радости и недоверия. «Следующий раз?» «Он сейчас правда это сказал?» «Сказал, а я в детском восторге, как будто вся сессия автоматом и летние каникулы. Здравствуйте, меня зовут Агата Вольская, и я укусозависимая. Похлопаем Агате». «В следующий раз?» — все же рискнула переспросить я. «Очевидно, что тебе это нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Я это пробудил, мне и отвечать, как твоему практикующему. Если ты, конечно, не против, в чем я не сомневаюсь». Криво улыбнулся на последних словах темный. Поднявшись на ноги, я вышла из круга свечей, не находя слов, чтобы выразить все, что думаю о его самоуверенности и наглости. По крайней мере, мне хватило ума не отрицать его слов и не вступать в бесполезный спор. Яблонев все равно прав. Интуиция кричит в мегафон о необходимости подобных касаний, а я ей доверяю всегда. «Проголодалась?» — бросил спасительный круг Влад. «На кухне в холодильнике всего полно. Пойдем чем-нибудь перекусим». Не дожидаясь моего ответа, парень первым повернулся к лестнице и спустился в темноту коридора. На второй ступеньке я услышала щелчок выключателя, и с правой стороны напротив дверей загорелись три настенных светильника. Синим холодным светом. Кошмар какой! «Почему синий?» «Не люблю желтый, оранжевый, рыжий и вообще всю эту гамму», — сухо ответил парень, и я заметила, как напряглась его спина. «Тогда зачем твоя мама повесила шторы такого цвета и...» «Чтобы натренировать меня игнорировать вещи, причиняющие неудобства». Тем же тоном, не поворачиваясь, пояснил ведьмак, пока мы спускались на первый этаж. Захотелось встряхнуть его, вытащить на поверхность того Влада, который завел меня домой. Веселого, отпускающего забавные шутки и разговаривающего с кельтом, как с человеком. Тяжело вздохнув, я обняла себя руками, догадываясь, что виновата в этой смене настроение Яблонева. Предполагалось, что он будет доволен, когда связь между нами закрепится, согласно уставу практикующих. Но вмешалась моя сущность, подзадорила его, а теперь даже Яблонев не в своей тарелке, что уж говорить обо мне. «Влад, может, мне лучше пойти домой?» — осторожно спросила я, наблюдая, как темный, включив свет на кухне, направляется к холодильнику. «Ты реально хочешь домой? Или просто сбежать, потому что тебе показалось, что ты что-то испортила?» — оглянулся ведьмак. «Не хочу я домой, но ты так себя ведешь, будто ждешь, не дождешься, когда я уйду». Яблонев моргнул, явно не ожидая такого поворота, но быстро собрался. «И этот поражающий своим кретинизмом вывод ты сделала из-за того, что мне не нравится желтый цвет?» «Этот поражающий, как ты выразился, своим кретинизмом вывод, я сделала, потому что ты разговариваешь со мной через силу, не смотришь в глаза, и вообще, с тех пор, как мы покинули круг, в котором я села, исключительно из-за того, что верю тебе и верю в нашу связь, только и делаешь, что бежишь. Так что кому из нас показалось, что он что-то испортил, еще два раза посмотреть?» — вспылила я. «Никто ничего не испортил», — вкрадчиво ответил Влад, не особо впечатленный моей вспышкой. «То-то ты извинялся». «Я знаю, за что я извинялся. Однажды ты поймешь, когда увидишь разницу». «Отлично. Напустим туманы интриги, польем все это тайной и загадочно посверкаем глазами». «Придумывает какую-то дурацкую проблему и еще притворяется, что она реальна». «Ты всегда говоришь загадками, когда не хочешь что-то признавать». «А ты всегда ведешь себя агрессивно, когда хочешь есть». «Ты специально выводишь меня из себя». «Ты специально делаешь все, чтобы я тебя выводил из себя». «Что, например, называю вещи своими именами?» «Тебя что, снова покусать?» «Что, тоже на мясо потянуло?» — огрызнулась я. Прожигая друг друга взглядами, мы, одновременно поняв всю нелепость перепалки, прыснули. Серые глаза ведьмака заискрились смехом, и, схватившись за барную стойку, он согнулся, расхохотавшись. Смеясь, я подошла вплотную к парню и хлопнула по плечу, одним этим жестом пытаясь сказать, что все в порядке и не нужно закрываться от меня. «Значит, ты хочешь мяса?» — спросил Влад. «Ты у нас практикующий, вот и скажи, что я хочу», — фыркнула я, запрыгнув на барный стул. «Вызов принят», — приподнял бровь ведьмак, открывая холодильник. Запах коснулся моих ноздрей раньше, чем я увидела, что достал Влад. Копченые сардельки. Рот наполнился слюной, живот выдал недовольное ворчание, требуя эту вкуснятину немедленно и целиком. Слишком громкое, чтобы его не заметил князь. Кельт и тот посмотрел укоряюще, мол, неприлично. Строго говоря, за сегодня это не самое мое большое преступление из серии «Так себя не ведут». Все еще покалывающая кожа на шее служила ярким напоминанием. «Думаю, это значит, да, я хочу сардельки», — самодовольно ухмыльнулся Яблонев, пуская упаковку с сардельками по стойке в мою сторону, словно опытный бармен, коктейль за счет заведения. «Правильно думаешь», — подтвердила я, получая вилку, тарелку, мягкую белую булочку и даже острый кетчуп. Себе ведьмак сготовил несколько бутербродов с бужениной, разогрел на нас двоих вареную картошку и поставил банку маринованных огурчиков. «Ты не готовишь, да?» «Однажды я решил сварить сосиски. Закончилось все тем, что корец оказался на помойке вместе с приварившимися к нему обугленными сосисками. С тех пор я не рискую». Я захихикала, плохо представляя, как можно было так упустить ситуацию, но в целом ничего необычного тут не было. Забыть о том, что что-то варится, через это должен пройти в своей жизни каждый, и не один раз. «Так что, я теперь официально твой фамильяр? Можно тыкать всем в нос значком и заявлять, что шериф в городе?» «Хотел бы я на это посмотреть», — криво улыбнулся Влад. «Кстати, могу сделать такой значок. Деревянную звезду с отпечатком собачьей лапы по центру». «Яблонев!» — засмеялась я, пихнув ведьмака локтем в бок. «Конечно, мне только звезды не хватало. На лоб». Справа от меня сел Кельт и, задрав голову, принялся за бессовестный и беспощадный собачий гипноз. «Что, сардельку тебе? Не смотри так на меня, я это сама умею». «Правда?» — спросил Влад. Повернув к нему голову, я посмотрела на ведьмака со всей печалью мира в глазах. Отработанное выражение, в прошлом выбивающее мне зачеты, хорошие оценки, прощения, даже тупо еду. Яблонев моргнул, а потом у нас началась зрительная дуэль, и в какой-то момент появилось желание улыбнуться. Пронзительный вороний взгляд против жалостливого собачьего — да это битва битв. Сложив руки на коленях, я развернулась к нему всем телом. Темный проворно отложил вилку и зеркально отразил мою позу. Глаза защипало, навернулись слезы, что было мне на руку. Если я смогла выиграть в гляделке у Ругаловой, теперь-то понятно, как она продержалась так долго. То и Влада ждет поражение. Минута, две... «Дьявол!» — ругнулся Яблонев, отводя взгляд. «Только не рыдай, это удар ниже пояса». «В борьбе все средства хороши», — довольно ухмыльнулась я, потирая кожу под глазами. «У тебя не было ни полшанса, хотя попытка достойная». «Мне нравится эта уверенность в твоем голосе. Хочу слышать ее чаще». Вместо всего возможного ответил ведьмак, тем самым дав мне подсказку. Он поддался. «Ее ты тоже будешь тренировать?» Пробубнила я, недовольная своей догадкой. «Да, если ты сама уверена в своих силах, значит, я могу на тебя рассчитывать там, где они понадобятся». «Так с чего мы начнем и когда? Можно я дам ему немного сардельки, а?» Не выдержала я, услышав несчастное утробное «у», с каким Кельт опустился на пол. «Хорошо, раздели с ним сардельку за знакомство». Улыбнулся Влад, и я поспешно разрезала то, что осталось на тарелке на мелкие кусочки для пса, пока его хозяин не передумал. Ураган пушистой радости смел лакомство с ладони, как будто ничего и не было. И напоследок облизнул мне руку. Почесав собаку за ухом, я снова обратила внимание на практикующего в ожидании ответа на первый вопрос. «Для начала нужно сопоставить расписание. Можешь сейчас написать мне, когда и до каких ты учишься?» «Неси листок и ручку», — покивала я. Влад собрал опустевшие тарелки, сгрузил их в раковину и вышел из кухни в поисках требуемого. Спрыгнув со стула, я принялась за мытье посуды. Не считаю себя чистюлей, но представить Яблонева, моющего посуду, тоже не получалось. Наверняка оставит полную раковину до мамы, а это нехорошо. «Фея чистоты покусала?» — спросил ведьмак со спины, и я услышала, как он садится на стол. «Покусала. Вызов. Выводит меня на реакцию?» «Ух ты, не знала, что ты фея чистоты!» Обернулась я, закрывая кран. «Не тяжело две должности совмещать?» «Зачёт», — улыбнулся ведьмак. Снова сев рядом с ним, я взяла листок и поделила его надвое, каждую сторону обозначив, как в расписании занятий, чётная неделя и нечётная. Быстро начеркав время учёбы на каждый день, я пододвинула листок к Владу. «Так, эту пятницу я точно забираю, у тебя тут весь день свободен», — пометил яблоню в пустой день на нечётной неделе. «Здесь ты заканчиваешь в начале четвёртого, значит, для нормальных тренировок на моей территории поздновато». «Можем заниматься в Центральном парке, если, конечно, ты сможешь подъехать». «Там раз на раз не приходится, иногда у меня приёмы до позднего вечера». «Каждый день?» «Нет, но график плавающий. У нас с тобой должно быть не менее 5 тренировок в неделю. Хорошо, что пространство для занятий есть и у меня, и у тебя». Над нашим общим распорядком мы пробились где-то час. По итогу получалось, что без встреч с Владом оставались понедельник и среда на одной неделе и воскресенье на другой. Мысль о таком частом совместном времяпрепровождении не приносила ничего, кроме радости. «Что насчёт пересечения с другими практикующими и фамильярами? Если я увижу кого-то из них на улице, а тебя рядом не будет?» — вспомнила я ещё один вопрос. «Ну, кроме Ирки и Лёши». «Если это кто-то из нашей компании, то никаких проблем», — пожал плечами Влад. «Никто из них ничего тебе не сделает». Серые глаза предупреждающе сверкнули, и в них я явственно увидела несказанное «пусть только попробует». Это молчаливое утверждение и уверенность, излучаемая ведьмаком как свет солнцем, заставляли испытывать какой-то особенный трепет. «Если же ты почувствуешь, что рядом кто-то чужой, такой же, как я или Варвара, делай всё, чтобы тебя не заметили. Переходи на другую сторону дороги, скрещивай руки или ноги, старайся оказаться как можно дальше и сразу звони мне». «Почему нужно скрещивать руки или ноги?» «Это перекрывает поток информации, останавливает распространение колебаний и закрывает любую возможность узнать о тебе что-то. Всё равно, что построить плотину на реке. Позже я сделаю для тебя персональные защитные амулеты, но пока что соблюдай осторожность». «У меня будет напульсник, как у Ирки?» «В том числе, как один из защитных барьеров». «Интересно, как я объясню это маме?» «С её наблюдательностью шанс на то, что она не заметит моих новых украшений, ничтожно мал. Возможно, следовало начать с самого главного. Как я вообще объясню ей суть своих отношений с Владом?» «Что такое?» — заметил Яблонев мою заминку. «Я только сейчас подумала, что не знаю, что сказать маме, когда она начнёт спрашивать о тебе или о том, где я пропадаю, или...» Я покрутила рукой, пытаясь охватить всё сразу. «В крайнем случае, скажем правду». «С ума сошёл? Думаешь, я не смогу дать твоей маме несколько фактов, которые усилят её веру?» «Усилят? Там усиливать нечего», — фыркнула я. «Она меня отправит к мозгоправу, а на тебя напишет заявление в полицию». «Там у меня тоже есть знакомые. Не страшно», — ухмыльнулся Яблонев. «Почему я не удивлена? Бывшие клиенты?» «Не совсем, но близко», — не стал углубляться ведьмак. «В целом, как ты себя чувствуешь?» Вопрос с подвохом. Я сама не понимала, что сейчас со мной происходит, и боялась, что ничего. Вроде бы ожидались какие-то изменения, нечто более личное, подтвердившее закрепившуюся между нами связь, чем погасшие свечи. Немного разочарованной. Скрытничать не было смысла. Влад всё равно узнает правду, если захочет. «Почему?» «Ничего не изменилось?» Я думала, что что-то почувствую. Холод, жар, собачью сущность, начну видеть по-другому или ещё что. А всё обычно, пожала я плечами. «Понятно», — кивнул Влад. «Типичная реакция фамильяров, как я думаю. Кстати, для меня перемены в тебе очевидны. Ты их осознаешь, когда будешь готова принять». «Это что должно значить?» «Приготовься, сейчас будет сложно. Но это основополагающее знание. Одно из них в этом ключе». Влад откинулся на спинку стула. «Прежде я говорил тебе о колебаниях и энергиях, о том, что такие, как я, могут их чувствовать, видеть и воздействовать на них. Влиять на чужие и свои энергии — значит задать программу. Программы могут быть самыми разными — избавление от пагубных привычек, мотивация к чему-либо. Достижение целей, разрешение конфликтных ситуаций с людьми, вариаций великое множество. Вроде того, как антивирус проверяет компьютер. Перешла я на технический язык из-за ассоциации со словом «программа». Вы находите угрозы, вредоносные файлы и перезапускаете систему, удаляя их? Никогда об этом так не думал, но что-то схожее есть, — кивнул Яблонев. Ритуал, который мы провели, создал программу нашей связи, соединил меня и тебя. Но ее еще нужно запустить. Как именно? Это известно только тебе. Серые глаза ведьмака чуть потемнели, все равно, что предупреждение готовится к какой-то гадости. Обычно большинство установок от практикующих активируют веру человека в себя или сильное желание определенного результата. В случае с фамильярами это большое исключение для нас. Единственная программа, где при одних и тех же настройках запуск делает сам фамильяр индивидуально. Должна произойти какая-то точка отсчета, событие, при котором ты почувствуешь себя фамильяром. Нечто, что переведет твои инстинкты на постоянную основу, а не интуитивные исключения. Мозги начали завязываться в морской узел. Выставив указательный палец, тем самым попросив тишины, я уставилась в пластик стойки. Информация переваривалась тяжело, с бульканьем, брызгами и пенкой сомнений. Повторив про себя еще раз все, что сказал Влад, я, не отходя от компьютерных сравнений, выцепила для себя самое главное. Получается, ритуал — это скачивание программы, архивированный файл. «У тебя какая-то особая тяга к технике, как можно догадаться», — заметил Яблонев. «Ага», — покивала я, действительно любившая повозиться в компьютере, поснимать для души в погожий день и даже под настроение создать какое-нибудь видео. Кстати, давно я за это не бралась, а ведь можно смонтировать что-нибудь в мистическом стиле с подходящей музыкой. «Сравнение верное. Мы оба скачали файл. Я его уже вижу на тебе, осталось только извлечь и запустить программу», — вернулся Влад к теме. «И что ты видишь? В смысле, как это выглядит?» «Раньше вокруг тебя был только контур возможной принадлежности ко мне, а теперь вся аура по границе переливается моими цветами». Ведьмак смотрел куда-то сквозь меня, не так, как смотрят обычные люди, пронзительно удерживая на одном месте, пресекая дыхание. Темный снова изучал меня как под микроскопом, но на этот раз я не чувствовала ничего неприятного. Только что-то вроде легкой щекотки по шее и затылку, и это даже отчасти расслабляло. «И какие это цвета?» «Конкретно мои, фиолетовый с синим. Твои зависят от эмоций, которые ты испытываешь. Сейчас ты по-коричневому спокойна, с легкой примесью зеленого любопытства. Эта примесь вообще редко тебя покидает. И салатовым смирением». Не очень красивое сочетание. Поморщилась я, надеясь на что-то более яркое и жизнеутверждающее, вроде красного, пурпурного или золотого. «Какие эмоции, такие и цвета», — развел руками Влад. «За что отвечает оранжевый и вся твоя нелюбимая гамма?» — осторожно спросила я. «Желтый — зависть, оранжевый — притворство, лицемерие». Фу, неудивительно, что он их терпеть не может. «А рыжий?» «Сочетание всего вышеперечисленного», — угрюмо ответил Яблонев. «Пожалуй, следует его отвлечь. Не знаю, какие воспоминания или мысли пробуждали эти цвета и в чем причина такой нелюбви к солнечным оттенкам, но выяснять это сейчас совсем не тянет. Я терпеть не могу розовый цвет, в смысле даже смотреть на него не могу, настолько он приторный и легкомысленный, как по мне». А еще слащавый и детский. «Я даже не удивлен», — хмыкнул Влад, позабавленный моим откровением. «Представить тебя в чем-то розовом не получается, а я не жалуюсь на фантазию. Кстати, по иронии судьбы, этот цвет влюбленности и доброты». «Чего нет, того нет», — также развела я руками, передразнивая темного. «Следующий вопрос», — ухмыльнулся парень, щелкая пальцами. «Откуда ты знаешь, что я хочу спросить еще что-то?» «Чем больше я рассказываю, тем больше ты спрашиваешь. Не замечала этой закономерности?» — приподнял бровь практикующий. «Не то чтобы у меня никогда не переводились вопросы к нему, но сегодня было слишком много пищи для размышлений. По правде говоря, я не успевала узнавать все по одной порции, как поступало следующее». Что это за событие, которое может включить все мои инстинкты раз и навсегда? Можешь назвать примеры? Должна же я понимать, к чему быть готовой. Я предполагаю, что инстинкты фамильяра включаются при сильном выбросе адреналина. То есть какая-то стрессовая ситуация, протянула я, задаваясь вопросом, как это произошло у Ирки. Подруга вообще не представлялась мне человеком, обладающим хоть какой-то долей стрессоустойчивости. Вроде как меня кто-то напугает в темной подворотне. Я бы не стал настаивать на этом сценарии. Представляешь, сколько мне работы привалит. Тебя с апельсинами в больнице навещать, искать виноватых, проклинать их, чиститься после этого. Оно нам надо? Улыбнулся краешком рта Влад, и я прыснула. Ладно, уговорил, так и быть. Отмахнулась я, подыгрывая. Дисплей телефона высвечивал половину седьмого, и это значило, что мне пора собираться домой. Как назло, едва я подумала об этом, как на языке завертелась еще куча вопросов на самые разные темы. Сунув мобильный в карман джинсов, я поднялась со стула, вовремя перебросив ноги подальше от кельта. «Мне, наверное, пора домой. Я обещала маме быть к ужину». Я не видела выражения лица Яблонева. Парень отвернулся, одергивая штанину. Но мне показалось, что это известие его несколько расстроило. Возможно, следует перекреститься, потому как он достаточно бодро высказал. «Хорошо, мы проводим тебя с кельтом до остановки. Все равно этому меховому коврику требуется пробежаться по парку». «Прогулка с кельтом. Как много перспектив. Разрешишь мне немного повести его на поводке?» «О, боги!» — закатил глаза Влад. «Может, мне следует купить второй поводок и водить вас в одной упряжке?» «Влад!» Яблонев расхохотался, и я, настигнув парня в несколько шагов, мстительно заиграла на его ребрах симфонию щекотки. «Я тебе покажу сейчас одну упряжку», — пропыхтела я, не давая ведьмаку сорваться с крючка. «Серьезно?» — задыхаясь, спросил Влад. «Она у тебя с собой? И как ощущения?» «Не смешно». Практикующий перехватил меня за пояс, вытаскивая с кухни в холл. Ноги оторвались от пола, я взвизгнула, забыв, что хотела сказать. Руки рефлекторно ухватились за плечи парня, а темный лишь быстрее закружился вместе со мной вокруг своей оси под гавканье кельта, прыгающего рядом. «Хватит, у меня плохо с вестибулярным аппаратом!» — зажмурилась я, и кружение тут же прекратилось, а под ногами оказался твердый пол. «Агата, извини, я не...» «Попался?» — я цапнула Влада за ребра, поспешно отбегая назад. «Ах ты...» В ответ я показала ему язык, и мы захихикали, как маленькие дети в детском саду, почувствовавшие вольницу в отсутствии воспитателя. Одеваясь, мы то и дело смеялись, поглядывая друг на друга, а кельт и вовсе замолотил хвостом, заглядывая в глаза то мне, то Владу. Похоже, пса удручало, что мы не берем его в свою игру. Яблонев разрешил мне вести кельта до парка, что оказалось не так-то просто. Овчарка рвалась на свободу, желая быстрее сбросить с себя узду и побегать по аллее без поводка. Пришлось поднапрячься в сдерживании этой махины, хотя в самые сложные моменты Яблонев перехватывал контроль и командовал кельту сбавить скорость. Пес слушался, пока хозяйская рука касалась ленты поводка. Но стоило нам только увлечься разговором, как все повторялось. Оставалось только благодарить собственное благоразумие и интуицию, отбившую у меня дурацкую мечту о зимних ботфортах на каблуке. 1 метр прогулочного шага кельта, и я уже валялась бы в сугробе. О шуточках Влада лучше и вовсе не думать. Не стоит подавать ему идеи. «Я правильно понимаю, что обучение фамильярству не зависит от запуска программы?» — спросила я, когда Влад отпустил кельта, и тот принялся наматывать вокруг нас круги, разбрасывая снег. «Правильно, с запуском оно проходит легче, по крайней мере, так считается», — пожал плечами ведьмак, закуривая. «И с чего мы начнем?» «С него», — Влад кивнул на кельта. «Я подозреваю, что для лучшего понимания своей сущности тебе необходимо какое-то время понаблюдать за собаками. Когда обычный человек смотрит на пса, он видит в лучшем случае друга. Мало кто по-настоящему осознает, насколько это уникальные животные». Впрочем, человек до сих пор не постиг собственной уникальности, куда ему до чужой. Каждый раз, когда он выдает такое пространственное осуждение, мне хочется кивать, как китайский болванчик, выражая полное согласие. Интересно, все дело в связи или в наших схожих взглядах? С Скорее всего, это две части одного целого. Ты хочешь, чтобы я просто смотрела на Кельта? Просто смотреть ты можешь и дома на стену. Результат просто смотрения неизменен, чтобы в фокус не попадало. Сварливо отмахнулся Яблонев. Что ты знаешь о собаках? Давай, перечисли мне их преимущества. Нюх. Тут же выпалила я, первая пришедшая в голову. Еще? Скорость, слух. Собаки могут почувствовать приближение беды. Я слышала историю, когда пес вынес из дома двух детей, а спустя несколько минут у того обвалилась крыша. Интуиция, что еще? Кивнул Влад. Выносливость? Принимается. Дальше. Не знаю, вроде все перечислила, пожала я плечами. А слона-то мы и не заметили, развел руками Влад. У собак особое восприятие всего окружающего. Они чувствуют людей. Видела, как избирательны уличные псы? Почему к одному прохожему они подходят, дружелюбно виляя хвостом, а другого обходят стороной? И правда, почему я об этом не подумала? Сама же замечала, как собака реагирует на пьяниц или вдруг ни с того ни с сего принимается рычать на с виду безобидных старушек. «У тебя тот же врожденный набор способностей, что и у него», — кивнул Яблонев на овчарку, увлеченно обнюхивающую ствол дерева. «Только он воспринимает это как данность, его лампочка горит постоянно, а ты включаешь их по наитию в минуты агрессии или сильнейшего потрясения, отчего и мигаешь, как при перепадах напряжения. Они сильно сказываются на тебе в эмоциональном плане. Теперь ты знаешь ответ на вопрос, что происходит, но не понимаешь, как. Кельт научит тебя». Все это пока плохо мне представлялось, но уверенность Влада приободряла. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, я улыбнулась своему практикующему. «Отлично. Когда приступаем?»